был вынужден отказаться от этой затеи. Аквоботы, с помощью которых можно ходить по загущенной под воздействием H2O лучей в воде, до тех пор держались на первом месте в списке хитов сезона, пока не выяснилось, что загущенными вода ни при каких условиях не может быть разгущена. И когда почти все водоемы в Замонии превратились в непригодное для судоходства желе, аквоботы были запрещены законом. Но Филинчик даже из этой ошибки сумел извлечь выгоду. Приправив желе различными ароматизаторами и нарезав его небольшими кусочками, он стал продавать загущенную воду как изысканный замонианский деликатес под названием «студень Филинчика», который, правда, так и остался киснуть на складе, поскольку никто не хотел есть продукт, по которому ходили ногами. Филинчику также принадлежало изобретение сельсильского душа. Небольшой кабинки из деревянных реек с воронкой наверху. В этой воронке, как утверждал профессор, если закрыться в кабинке и усиленно думать о серьезных проблемах, будут собираться сельсилии. Сельсилиями, по его всемирно известной сельсильской теории, назывались зачатки идей, представлявшие собой не что иное, как невидимых глазу крохотных электромагнитных червячков, беспорядочно носящихся повсюду в воздухе. Исходя из того, что хорошие идеи приходят нам в голову именно тогда, когда мы ожидаем их меньше всего, Филинчик сделал вывод, что все зависит от концентрации сельсилий в окружающей нас атмосфере. Профессором было выдвинуто смелое предположение, будто сельсилии чаще всего собираются в темноте вокруг пахнущих елью предметов. Поэтому если засесть в темном, пахнущем еловой смолой помещении и размышлять о чем-нибудь очень важном, то сельсилии будут собираться в воронке на потолке и оттуда струиться тебе на голову, словно из душа. Ни существование сельсилий, ни действенность сельсильского душа, правда, не были научно доказаны, но мы, ученики, с удовольствием забирались в душевую кабинку и тайком покуривали там самокрутки, набитые темногорским мхом. Филинчик изобрел также златосос, прибор, похожий на пылесос, находящий золото даже в самой бедной породе, фильтрующий его и самостоятельно отливающий маленькие золотые монетки. Он сконструировал также алмазный пресс, за одну секунду прессующий из куска угля алмазы. Именно благодаря этим изобретениям профессор обрел полную финансовую независимость. Кроме того, он имел патент на изобретение самоочищающейся туалетной бумаги, магнитной краски, летающей ковровой дорожки, обоев хамелеонов, супермелкого эльфоскопа, с помощью которого мы с Квертом проводили лабораторные исследования, очков для циклопа и крохотного топорика, который можно разрубить даже атом. Главное только научиться удерживать его в руках. Скорее романтического, нежели практического свойства было изобретение под названием «преобразователь гнева».